Ну а что же, мой дорогой научный руководитель Веригин, свидетель моего позора? Ведь по простой крестьянской логике его профессорская репутация была обгажена. Как вел себя мой учитель в этот непростой момент? Как защитил он своего аспиранта? Увы, Николай Николаевич в ту трудную минуту вел себя, мягко говоря, весьма странно. Он не только не оказывал мне прямой поддержки, а наоборот, иногда даже тихонько показывал свою непричастность к этому делу. Нет, нельзя сказать, чтобы он вообще отмалчивался или, не дай бог, отказался на стороне моих противников. Нет, он что-то даже говорил в мою защиту. Но делалось это как-то слишком вяло, осторожно, нерешительно. Ну вот так на заседании комиссии, куда его вытащили с большим трудом, он высказался следующим образом. «Перед нами способный молодой человек. У него ярко выраженная склонность к научно-исследовательской работе. А ведь это, собственно говоря, и должна, согласно инструкции ВАКа, доказывать диссертационная работа. С этой точки зрения у него все в порядке. Да и сама диссертация почти готова. Развитой в ней теории вполне достаточно для представления к защите на соискание кандидатской степени. Но Геннадий захотел еще зачем-то добавить экспериментальную часть, хотя она была вовсе и не обязательна. Нельзя же на самом деле опытами в ящике с песком доказывать точность теоретических решений. Поэтому по поводу его экспериментов, их строгости и представительности я сказать ничего не могу. Если комиссия разобралась в этом деле, то ей и карты в руки». Моему возмущению не было предела. «Как же так? Он меня сам затащил в эту чертову аспирантуру. 3 года я вкалывал как бобик, выводил формулы, вел их обсчеты, составил десятки таблиц с тысячами цифр, построил сотни графиков. На всех собраниях, заседаниях, семинарах он всегда меня похваливал. А теперь вместо того, чтобы поддержать, защитить от нелепых обвинений, он выражает какие-то сомнения. В чем дело? Почему?» Тогда я не мог найти ответ на этот долго мучивший меня вопрос. Только спустя много лет я понял, что иначе Веригин вести себя и не мог. Им руководило тогда только одно гадостное, неистребимое чувство – страх. Да и как могло быть иначе, ведь он был сыном раскулаченного пензенского крестьянина, дорожал в 27-м, 37-м и в 47-м. Поэтому страх оказаться в числе гонимых, преследуемых, всегда подавлял в нем все остальное. И это можно понять, хотя и трудно принять. Выводы комиссии были убийственно однозначны. Первое. Считать доказанным факт фальсификации экспериментальных данных в диссертации аспиранта Г.А. Разумова «Исследование водозаборов с горизонтальными радиальными скважинами». Второе. Рекомендовать дирекции института за допущенные действия, порочащие звание советского научного работника Разумова Г.А. отчислить из аспирантуры и отказать в приеме его диссертации к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук. Вот так я и сошел с дистанции. Сначала очень горевал, переживал, пережевывал происшедшее. Но время шло и медленно, но верно сотворяло свое благое, целительное чудо избавления. Да и молодость с ее беспечностью и беззаботностью брала верх над горестями и неприятностями. Постепенно другие дела и заботы, намного более приятные и веселые, начали задвигать мое соискательство куда-то на второй план. Возможно, со временем я и вовсе снял бы этот вопрос с повестки дня моей жизни, но однажды кто-то из друзей ткнул меня носом в очередной номер вечерки, где на последней странице с объявлениями я прочел: «Ученый совет Московского строительного института имени В.В. Куйбышева сообщает о защите на соискание степени кандидата технических наук диссертации Г.В. Смогунова «Осушение котлованов гидроэлектростанций с применением лучевых фильтров». Заседание совета состоится 22 июня 1964 года 101 аудитории института по адресу Спартаковская площадь, 1. Чем были для меня эти 4 досадные строчки? Последним приговором? Окончательным и бесповоротным решением вопроса? Крестом на могиле моей злосчастной диссертации? Нет уж, дудки, решил я. Нельзя позволить этому подонку, этому тупице, бездарю, этой сволочи оставить меня с носом. Надо что-то делать, что-то предпринять. Я начал думать. Лобовые атаки здесь, конечно, ничего дать не могли. Нужно было прощупывать фланги. Настоящие герои, как говорил в одном из своих фильмов Ролан Быков, настоящие герои всегда идут в обход. Вот и мне следовало найти какой-то боковой путь. И этот путь оказался Ленинградской железной дороги имени Ленина. В Питер в то время я ездил довольно часто. У меня там были дела по составлению одной из инструкций, на которой была так гораздо наша прикладная ведомственная наука. Часто я выезжал вечерним ленинградским поездом, ночь проводил в вагоне, потом целый день работал, а вечером успевал даже смотаться в какой-нибудь БДТ или в Мариинский. После этого я прибегал на Московский вокзал и, снова проспав ночь в поезде, выходил на работу уже в Москве. И так я жил неделями. Неудивительно ли, как хватало на все это здоровье, как организм выдерживал такой сумасшедший ритм жизни. Но молодость, она есть молодость. Вот эти связи с Ленинградом делали совершенно естественным мое появление с диссертацией в Ленинградском ВНИИГе, Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники, у профессора Аравина. Я перенес туда из Вадгева свои соискательские дела так же легко и просто, как если бы перешел из двери одного магазина в другой. Какие могли быть проблемы? У меня и в голову не приходило, что этот переход может кому-то показаться побегом. Владимир Иванович Аравин был крупным ученым, главой Ленинградской гидротехнической школы и приветливым, доброжелательным человеком. Он прочел мою диссертацию и сказал: «Ну, конечно, мы примем ее к защите. Мне ваша работа нравится. Интересная постановка темы, оригинальные решения и явная польза для практики. Я не вижу причин, чтобы она у нас не прошла. Давайте, дерзайте. Думаю, все будет хорошо». И действительно, все в Ленинграде для меня складывалось удачно. ВНИИГ издал и разослал по разным адресам мой автореферат. Напечатал объявление в газете, и в Москве, в депроводхозе, где я уже тогда работал, тоже поддержали. Руководитель моего отдела Геннадий Алексеевич Жуков, прекрасный человек, кстати, единственный порядочный начальник за всю мою жизнь, дай бог ему здоровья, подозвал меня к своему столу и сказал: «Садитесь, садитесь, я слушаю, у вас на днях защита, а вам надо ехать в Ленинград. Так вот, у меня к вам просьба, или, если хотите, поручение. Выпишите себе во ВНИИ командировку. Я подпишу заявку и отвезите туда нашу инструкцию по гидроизоляционным материалам. Там ее и обсудите». Вот так деликатно и тонко Жуков устраивал мне деловую поездку в Питер. И я ехал туда не просто по личным делам, как какой-то задрипанный соискатель-аспирантик, а как солидный представитель крупного головного столичного учреждения, и отношение ко мне должно было быть соответствующим. Держа под мышкой рулон с демонстрационными плакатами и папку с диссертацией, я прямо с вокзала поехал на Лесную во ВНИИГ. Настроение было бодрое, боевое, в успехе я почему-то почти не сомневался и особых неожиданностей не ждал. Но как очень скоро оказалось, напрасно. Аравин встретил меня дружелюбно, приветливо, но в глазах его я сразу почувствовал какую-то настороженность, тревогу. «Все готово к вашей защите», — сказал он. «В ученый совет поступило 8 отзывов на автореферат, все положительные, но, к сожалению, есть еще и 9-й. Причем он пришел только сегодня утром в виде телеграммы из Москвы. Он открыл папку с моими соискательскими делами, достал оттуда пачку листов с машинописными текстами отзывов на автореферат и телеграфный бланк с наклеенными на него узкими полосками бумаги. Протянул мне. В телеграмме говорилось: «Председателю ученого совета в НИГА, принятое вами к защите диссертации Разумова содержит фальсифицированные экспериментальные данные, что подтверждается заключением авторитетной комиссии в ВАТГЕО, которая высылается в ваш адрес дополнительно. Романовский, Гаврилов, Смыгунов». У меня потемнело в глазах, заломило в висках, на лбу выступили капли пота. Вот гады, бандиты, все-таки достали меня. А ведь я должен был ожидать чего-нибудь такого этакого. Эта проклятая телеграмма не должна была быть для меня столь неожиданной. Неужели она меня выбьет из колеи? Неужели снова все пропало? «У вас есть выбор», – услышал я голос Владимира Ивановича. «Вы можете отложить защиту, разобраться с вашими друзьями, поправить диссертацию и уже защищать ее без этой кляузы. Или же отнестись к ней как к обычному отзыву и ответить на нее во время защиты. К сожалению, по существующим правилам мы обязаны реагировать на все, что поступает в ученый совет, поэтому придется приобщить эту телеграмму ко всем другим документам, которые пойдут с вашим делом в ВАК. Смотрите сами, как лучше поступить, подумайте». Я попытался взять себя в руки, сосредоточиться. Это же они, мерзавцы, нарочно послали свою подлую телеграмму прямо к самой защите. Хотели застать меня врасплох, хотели стукнуть посильнее, побольнее. Они целятся сорвать защиту. Неужели я доставлю им такое удовольствие? Нет, не выйдет. Я вдруг разозлился, надыбился. Хватит распускать нюни, размазня. Надо бороться, защищаться. Ощетиниться и в бой. «Попробую рискнуть», — ответил я. «Ну и хорошо», — поддержал меня Равин. «Я не имел права вам подсказывать, но считаю такое решение правильным. Я думаю, это лучше, чем откладывать защиту на неопределенный срок. У вас ведь есть все готово. И пока, кроме этой телеграммы, все складывается совсем неплохо. Так что бояться нет особой причины. Давайте, дерзайте. Желаю успеха». Ободренный таким добрым напутствием, я снова воспринял духом и отправился в конференц-зал развешивать свои плакаты на вбитые в стену гвоздь. Защита прошла по четко отработанному порядку, в старых, добрых, давно устоявшихся традициях. Надев на лицо умное выражение, я негромко озвучивал тезисы своей диссертации и с видом мудреца прохаживался вдоль стены, периодически тыкая указкой в написанные на плакатах формулы. По совету более опытных товарищей я старался вести себя как можно тише, выполняя главную задачу – не разбудить старичков, членов совета, сладко подремывавших за длинным столом. Ну вот я закончил свое выступление, и присутствующие оживились, как им представлялась возможность, задавая мне вопросы, блеснуть перед друг другом своей эрундицией. Правда, вопросов было мало, и все они иллюстрировали полную отлучку моих слушателей от того, что я говорил. Потом ученый-секретарь долго и нудно зачитывал отзывы. Среди них, к моей радости, незаметно дуриком проскочила и та самая телеграмма. Почему-то она никого не тронула, не задела, и я ответил на нее так же, как на все остальные отзывы. После этого началось так называемое обсуждение. Выступили три моих знакомых, с которыми я имел здесь какие-то дела, и еще один дежурный оратор, выступавший вообще на всех защитах с целью быть приглашенным выпить и закусить. Затем ученые мужи ушли на голосование. И вот, ура, победа! 21 за и только один против. Я кандидат технических наук. А вечером в ресторане «Москва» на Невском проспекте противный запах валерьянки и волокордина, на которых я держался целый день, сменился у меня во рту приятным ароматом коньяка, и нежным вкусом, пресной икрой.